Глава 6. Неутешительные выводы. По здравом рассуждении, Дмитрий решил придерживаться открытого участка. Мало ли кого повстречаешь среди деревьев. Тем более, что трава невысокая, если не сказать, коротко подстриженная. Те самые козы расстарались, о которых рассказывал Джонстон. Другой скотины тут не водится, разве только еще свиньи, но эти из другой оперы. Хотя и успели как расплодиться, так и одичать. Причем, судя по словам бывшего начальника, последних особенно много. Естественных врагов у них нет, благодаря всеядности кормовая база богатая, о плодовитости и говорить нечего. Правда, Дмитрию пока еще ни одна хрюшка не попалась, а потому в их чрезмерное число верится с трудом. Но с другой стороны, он тут так толком ничего и не успел увидеть. Как говорится, вспомни дурака, он и появится. В данном конкретном случае те самые козы. Стадо голов на 20 возникло в поле его зрения, стоило только завернуть за очередной изгиб скалы. Одичали они уже окончательно, к тому же наверняка пуганные человеком. Вот сомнительно, что на них никто из рабочих не охотился. Поэтому при виде его они тут же сорвались с места и бросились к лесу. М-да. Похоже, его более или менее спокойному путешествию пришел конец. Деревья вплотную подступили к скале, которая стала куда ниже, не больше 10 метров. Но все одно ему на нее не взобраться. Да не очень-то и хотелось. Он, конечно, сегодня на подвиге горазд, но как-то не готов к их повторению. Лес перед ним стоял сплошной зеленой стеной. Высокие и голые стволы деревьев метра на 2 были скрыты густым подлеском, кустарником и зарослями папоротника. Причем последний таких размеров, каких Дмитрию видеть еще не доводилось. Желание входить под сень деревьев Дмитрий не испытывал. Страшновато как-то. С дороги лес казался другим, более светлым. С другой стороны, все одно придется. Но лучше уж путешествие по нему сократить до минимума. Поэтому он двинулся строго на запад, в надежде в скором времени выйти на дорогу. Оказавшись под сенью деревьев, Дмитрий тут же ощутил небывалое облегчение. Надо же. Оказывается, его все это время изрядно донимала жара. А он как-то и не догадывался. В тени же сразу оценил разницу. И, кстати, густой подлесок возвышался стеной только на опушке. В глубине он, конечно, также присутствовал, но был куда реже, позволяя просматривать пространство метров на 30. Никаких опасных представителей животных или человечества он не приметил. Зато, наконец, повстречался с одичавшими свиньями. Пара маток с выводком поросят поспешили от него скрыться, подняв такой треск, словно несется целое стадо. Самец встретил Нефедова угрожающим хрюканьем, раскачиваясь из стороны в сторону и взбив копытцем землю. Убедился, что его гарем с выводком уже скрылся, и поспешил за ними. Да. Что он там подумал насчет опасных животных? Оно, конечно, не кабан, но все одно туша свыше 100 кило. Если такой прилетит, то снесет как тараном, а там и добьет. Не смотри, что у него клыков как таковых нет. Стрелять же в него Дмитрий не собирался, не на охоте. Есть, конечно, хочется, но, признаться, страх привлечь к себе внимание зараженных и уж тем паче сбрендивших модификантов куда сильнее. Вскоре вышел к дороге и, повернув влево, пошел дальше по ней. При этом не забывая все время крутить головой на 360 градусов. Ну и кольт держал в полной готовности. Разве только курка не взводил, удерживая его на предохранительном взводе. Уж больно у него спуск мягкий. Лично он его даже не чувствует. Возможно, потому что практика стрелка у него более чем скромная. С другой стороны, отделать нечего, весь вчерашний остаток дня и с утра сегодняшнего он постоянно тренировался в изготовке оружия к бою. Без дураков, до одури. Так что результаты были. Как оно с точностью бог весть, но быстро навести оружие и выстрелить у него получится. Да, если только не случится медвежьей болезни. Но пока он вроде в эту сторону не хаживал. Как и ожидал, автобус никто тащить в поселок не стал. Так и бросили его. Запустить двигатель, конечно, получится, не вопрос, да только это ненадолго, потому что радиатору полный абзац. Если и проедет автобус какое-то расстояние, то настолько незначительное, что выигрыш будет более чем сомнительным. В отношении винтовки он также не ошибся. Спрингфилд валялся на полу салона и даже по-прежнему был заряжен. А вот Энрико и его арсенал отсутствовали. А в конце салона натекла уже давно высохшая лужа крови. Досталось снайперу знатно, хотя и решительно непонятно, насколько серьезно он пострадал. Забрав винтовку и убедившись, что с ней все в порядке, подумал было, а не направиться ли к Южному. Уж больно есть хотелось. Опять появилась та самая нестерпимая резь в желудке, а еще такая слабость, что хотелось забиться в какой-нибудь угол и завалиться спать. Но ни того, ни другого он делать не стал. В поселке наверняка началось веселье. Уж больно много вчера он наблюдал тех, кого можно смело относить к группе риска. Скорее всего, численность населения резко ушла на убыль. Поэтому никто и не поехал в центральный для переговоров с лейтенантом и пополнения запасов провизии. Иначе сомнительно, чтобы они не заглянули в пазик и не прибрали к рукам оружие. Наступил на горло своему желудку. Единым духом выпил одну из двух полторашек с водой, обнаружившихся в салоне, собрал в кулак все скудные запасы своей силы воли и двинулся по дороге в обратном направлении. С каждым шагом Дмитрий физически ощущал, как теряет силы. Еще немного, и начнет подволакивать ноги. Во всяком случае, поймал себя на том, что и кольт уже не держит наготове, и все чаще шаркает ногами по пыльной дороге. Все это наталкивало на одну нездоровую мысль. Уж не подхватил ли он заразу? Но вот не помнит он подобных приступов голода. Разве только вчера перед завтраком. Но ведь после него попустило. Да нехрен себя накручивать, дружище. Порядок с тобой. Просто больше суток не жрамши. Так что расслабься и решай проблемы по мере их поступления. Вот сказал это вслух, и звук собственного голоса тут же успокоил. Единственное, легкое першение в горле. Ну да, оно и понятно. Пить хочется постоянно. И из-за жары, и из-за голода. Тут же вспомнились пресловутые козы и свиньи. Наличие зажигалки в кармане. И даже почутился запах шашлычка. Подумал немного, а настолько ли он голоден? Оказалось, нет. Не готов он пока еще привлекать к себе внимание всяких психов-каннибалов. Однако, поняв, что еще немного, и он просто свалится, Дмитрий развернулся на 180 градусов и направился обратно на побережье. Вообще-то, чтобы умереть с голоду на тропическом острове, нужно очень сильно постараться. Уж чего-чего, а еды тут более чем достаточно. Просто она не растет на каменистой почве. Ей все больше песочек подавай. Вернувшись на дорогу, огибающую остров по побережью, прошел еще немного, пока наконец не вышел на песчаный пляж. Ему повезло, и на его пути оказалась довольно молодая банановая пальма. В том смысле, что она была низкой, и за гроздью плодов не пришлось взбираться на высоту в десяток, а то и в 2 метра. Вообще-то, по виду, бананы недозрелые и куда меньших размеров, чем он привык видеть в магазине. Но его это совершенно не смутило. К тому же они оказались куда вкуснее. Сколько штук съел, Дмитрий даже не считал. Просто заглатывал один плод за другим, бросая шкурки под ноги. Продолжалось это, пока нестерпимо не захотелось пить. Начал было открывать бутылку, но потом решил поберечь запас воды на обратный путь. Ну и заодно разнообразить свой стол. С этой целью он переместился чуть дальше по пляжу, под кокосовую пальму. По счастью, опять не пришлось лазить по деревьям, потому что зрелые плоды нашлись на песке. Вооружившись топором, он вскрыл один из орехов, при этом ориентируясь сугубо на знания, почерпнутые из книг и фильмов. Ну вот обходился он раньше как-то без этой экзотики, которую вполне можно было купить в магазине. Вскрыв первый орех и попробовав сок, он тут же отбросил его в сторону. Уж больно ему не понравился кислый привкус. Зато второй порадовал сладковатым оттенком. Да, книги и фильмы не врали. Молоко и впрямь отлично утоляло жажду. Только непонятно, почему его называют молоком. Оно ведь прозрачное, как слеза. Не суть важно. Ножом начал выковыривать мякоть и тут же отправлять ее в рот. Своеобразный вкус. Но радует уже то, что нет ничего общего со стружкой в конфетах. Он, собственно, из-за нее-то и не любит подобные сладости, хотя к шоколаду со всем уважением. Никогда не считал себя вегетарианцем. Не сказать, что готов отказаться от мяса, но острое чувство голода все же унять получилось, хотя и не оставляло понимания, что это ненадолго. Впрочем, не имея гербовой, пишут на простой. Желание подволакивать ноги пропало, желудок успокоился, хотя чувство голода и неудовлетворенности никуда не делись. Нельзя получить все и сразу. Теперь главное добраться до порта, где можно будет нормально поесть. Он уже было направился обратно, когда спохватился и подобрал 4 ореха. Не сказать, что нести их удобно, но до автобуса не так далеко. Там он срезал чехол со спинки сиденья и загрузил свою добычу в него. Прорезал пару полос, получив таким образом лямки, и пристроил своеобразную котомку на спину. Получилось не очень, но для переноски нескольких орехов вполне сгодится. Судя по всему, он был уже практически напротив того места, где спустился со скалы. Дорога петляла среди деревьев, и Нефёдов придерживался ее середины. При этом, всматриваясь в окружающий лес, все время держа оружие на изготовку. И вдруг раздался визг поросенка. Злобный рык, а скорее какой-то рев. Звучал он более чем грозно. Палец сам собой взвел курок кольта, а приклад впечатался в плечо. Может, на появление коз и свиней Дмитрий и отреагировал с линцой, как заправский турист, не отдающий себе отчета в том, что перед ним еда. Но на пугающую картину и звуки реакция у него однозначная. Сначала стрелять, а уж потом разбираться, что это было. Через дорогу перебежала свинья, следом выводок подросших поросят, и, наконец, выметнулась большая и стремительная тень в синем одеянии. Ну или, если быть более точным, то в висящей лоскутами рубахе. Брюки в не менее плачевном состоянии. Когда именно Грег схватил поросенка, Дмитрий так и не заметил. А вот в том, что это тот самый коп, сомнений никаких. До него всего-то 20 метров. Ошибиться невозможно. Разве только пояса со снаряжением нет. Хотя он же из камеры сбежал. О каком снаряжении может идти речь? А вот значок с его груди снять забыли. Он так и болтается на лоскуте рубахи. Все это Нефёдов отметил для себя на автомате, не отдавая себе отчета. Он был готов смотреть куда угодно, только не в дикие глаза психа, глядящего на него не то что голодным взглядом, благо еда у него была в руках, и даже уже не трепыхалась. Грег словно увидел более желанную добычу и просто прикидывал, стоит ли отбросить в сторону синицу и погнаться за журавлем. Пребывая на стороже, Дмитрий держал психа на мушке, стараясь не смотреть в глаза и не нажать сдуру на спусковой крючок. Не стал бы палить в прошлый раз, а бросился на утек, глядишь, и тот монстр занялся бы своим прежним соратником по оружию, а не устраивал бы погоню. И, кстати, что он там говорил о невозможности притягивать к себе всех модификантов? Теперь от чего-то такой уверенности нет. Спятивший коп посмотрел на Дмитрия еще несколько секунд, а потом скользнул вправо, скрывшись между деревьями. Вот и правильно, вот и молодец. Поросенок уже чистый подсвинок, в нем не меньше 10 кг мяса. Глядишь, на сегодня и хватит. Нефёдов, резко передумав двигаться по дороге, пошел напролом через лес, на склон вулкана. Даже если тот вдруг решит ожить, уж лучше рискнуть двигаться по нему, чем надеяться на то, что этот псих 5-го уровня удовлетворится попавшей в его руки добычей. Тем более, что даже с учетом обхода он все одно должен успеть добраться до поселка еще до заката. Он решил забрать повыше, а потом, обогнув гору по склону, спуститься к поселку напротив пристани. В том районе домов меньше всего. Наиболее плотно заселенные общежития останутся в стороне, а именно там должна быть повышенная концентрация зараженных. Вот плевать не хотел, что они не ходят толпами по улицам с вытянутыми руками и невероятной тягой к убийствам. В понимании фантастов эти зараженные неправильные. Они быстро учатся, наблюдая агрессию со стороны людей, делают соответствующие выводы и стараются лишний раз не отсвечивать. А еще не торчат, как истуканы, на одном месте, а пребывают в постоянном поиске пищи. Во всяком случае, у Дмитрия напрашивалось именно такое объяснение их поведению. Как и вывод по поводу предпочтения им человеченки. До сих пор стоит перед глазами взгляд Грега, решающего дилемму выбора между поросенком в руках и человеком как потенциальной добычей. Впереди послышалась возня, чавканье и урчание. Сытое такое, довольное. Дмитрий резко остановился, вскинул кольт и, нервно сглотнув, взвел сухо щелкнувший курок. За кустами папоротника перед ним все осталось без изменения. Оно, конечно, можно избежать, да только оставлять за спиной неизвестность – это неправильно. Неизвестность пугает куда больше. Нет, понятно, что там однозначно зараженные. Кого они едят – вопрос другой. Может, человека, а может, животное. Других хищников на острове попросту нет, но ведь и зараженный зараженному рознь. А ну как там очередной модификант? В этом случае риск увеличивается многократно. Но лучше уж знать точно, кто здесь обретается и насколько велика опасность. Подумав, спустил курок на предохранительный взвод, благо сомнений в своих способностях в обращении с револьвером нет. Вчера у автобуса даже без тренировки получилось более чем лихо. Вместо повисшего на ремне кольта из-за спины в руки перекочевал Спрингфилд. Пули у него солидные, если врежет, так мало не покажется избрендившему полицейскому. Держа оружие наготове, начал обходить кусты, забирая по дуге влево. Зараженный, а скорее все же несколько зараженных, пируют за кустами. Иначе непременно потревожили бы листья папоротника. Двигался Нефедов крайне аккуратно, тщательно выбирая, куда ставить ногу, чтобы, не дай бог, не нашуметь и не привлечь к себе внимание раньше времени. И его старания увенчались успехом. Ему удалось остаться незамеченным. Уж больно были увлечены едой зараженные. Деревья здесь высокие, с голыми стволами и раскидистыми кронами. Растут не густо, очень похожи на светлый сосняк. Только в сосняке не встретишь ни подлеска, ни травы. А здесь имеются. Итак, трое. Двое мужчин и женщина. До них 50 метров, но видно довольно отчетливо. И детали разобрать не так, чтобы сложно. Одежда изодрана, на одном из них уже нет рубашки, а на торсе заметны царапины. Женщина, сидевшая к нему спиной, переставила ноги, и Дмитрий приметил, что у нее нет обуви. На одной ноге еще сохранился носок, вторая босая. Платье пусть и в лоскуты, но присутствует, как и просматривающиеся сквозь прорехи бретельки черного бюстгальтера. Светлые волосы сбиты в грязные колтуны. Второй мужчина на их фоне просто аккуратист. Но, возможно, это связано с тем, что он одет в облегающий спортивный костюм. На велике любил гонять, что ли? В общем, неудивительно. Велосипеды тут можно было взять в аренду без проблем. Началось же все в воскресный день, так что... Предательски заурчал живот, требуя пищи. Кокосы и бананы – это, конечно, замечательно, но не помешало бы нечто более существенное. Только от этого урчания Дмитрия пробрало до самой глубины души. Нет, он не испугался того, что его услышат. На него уже в упор смотрит спортсмен, оторвав зубами солидный кусок и сейчас усиленно пережевывая его. Просто они жрали человека, а не Федову приспичило вспомнить о мясе. Еще и слюнки потекли. Видать, крыша у него малость все же протекла, и к трупам он быстро привыкает, если в такой момент думает о еде. Да только не сказать, что он сам воспринял это нормально. Глухо прорычав от злости на самого себя, он прицелился и выстрелил. Повисшая перед ним дымка не застила взор полностью, А потому он отчетливо увидел, что спортсмен, взмахнув руками, отвалился на спину, словно получил увесистую плюху. Спрингфилд упал в траву. Руки тут же подхватили кольт. Женщина, не оборачиваясь, сорвалась с места, как наскепидаренная, даже не стремясь рассмотреть источник опасности. Но на ее пути оказалось недоеденное тело и сраженный товарищ, а потому она замешкалась. Когда же, наконец, миновала эти препятствия, и у нее появилась возможность ускориться, раздался следующий выстрел. Пуля прошла чуть выше. Несмотря на белесую взвесь, Дмитрий рассмотрел, как свинец пропахал борозду на стволе погибшего дерева, выбив из него труху. Второй выстрел. Женщина вдруг запнулась и, полуобернувшись, рухнула на землю. Оставленный на закуску и менее пугливый, все же не стал дожидаться, когда очередь дойдет и до него. Он побежал не прямо от стрелка, а влево. Сомнительно, что отдавая отчет своим действиям, но получилось удачно. Дмитрий дважды выстрелил в мелькающего между стволами беглеца, и оба раза безрезультатно. Пули вязли в стволах, так и не достигая своей цели. Ну а куда им еще деваться? Не попадут в один, непременно угодят в другой. Продолжая держать оружие на изготовку, Дмитрий приблизился к подстреленным. Жрали они какого-то тучного мужчину, причем труп явно не сегодняшний, а как минимум вчерашний. Уж больно серьезно попахивает. Хм. А это еще что такое? Дмитрий отчетливо наблюдал место попадания пули. Психу в грудь прилетел кусок свинца весом в 30 граммов, а он скребет рану, прерывисто дышит и еще переворачивается на бок. Это что он за монстр такой? Или такая вот реакция после попадания вполне нормальная? Еще один модификант? Ну, может же он быть полицейским на отдыхе? Не на шутку испугавшись, Дмитрий в попыхах взвел курок и, приблизившись вплотную, выстрелил точно в голову. Череп зараженного буквально взорвался, образовав кровавый нимб. Несколько шагов и еще один выстрел, теперь уже в женщину, которая, кстати, также шевелилась. Бред. Нефедов поддел ее ногой, переворачивая на спину. Бог весть, зачем он это сделал, тем более, что половина ее лица попросту отсутствовала. И вообще, вид всего этого кровавого месива не доставлял ему удовольствия. Хм, а это что? Изгвазданная в крови одежда вроде и не должна удивлять, но тут такое впечатление, что ее кровью буквально заливали. А еще дырка на платье в районе живота. Именно дырка, а не порванная прореха. Сам не зная отчего, задрал стволом подол, открывая живот. Трусики зараженная сохранила. Стринги не больно-то мешают справлять надобности, но, признаться, ее прелести его не интересовали от слова совсем. А вот розовый шрам с правой стороны живота очень даже. Он вспомнил ее. Это именно она позавчера гналась за той несчастной чихуахуа и получила пулю из Спрингфилда. И ошибки тут быть не может. Что же получается? Она сумела регенерировать и полностью восстановиться всего лишь за 2 дня? Бред. Но он ведь наблюдает ее собственными глазами. Все еще пребывая в крайней степени удивления, он отошел от женщины и повнимательнее посмотрел на спортсмена. Ну, может, и полицейский. Бог весть. Во всяком случае, общее с тем модификантом у него есть. Неестественно большие для человека клыки и малость изменившиеся резцы. Он, конечно, может и ошибаться, но вот уже второй раз подмечает такую деталь. Кстати, у женщины ничего подобного не было. Постарался вспомнить лица Энрико, Лациса, Рико и других полицейских модификантов. Нет, их зубы ничем подобным не выделялись. И в этом он мог поручиться, потому что все детали, вплоть до мелочей, ему услужливо предоставила нейросеть. Он вообще теперь ничего не мог забыть. Тряхнул головой, приводя мысли в порядок и возвращаясь к окружающей действительности. М-да, лучше бы не надо. Тут же вновь стал ощутим трупный запах. Ну и от разбросанных мозгов спортсмена вовсе не фиалками несло. Впрочем, был и положительный момент. У Дмитрия напрочь пропал аппетит. Даже чувство голода испарилось. Хотя, конечно, вернется. Он в принципе мясоед. Подобрал Спрингфилд и, постояв несколько секунд, двинулся влево по склону. Оно, конечно, получается в обход, но... Нормальные герои, они всегда в обход ходят. А если серьезно, то что-то концентрация зараженных на квадратный километр тут слишком большая. Лучше уж он обойдет гору и войдет в поселок с запада. Стоило поостыть, как вновь захотелось есть. Данное обстоятельство против длительных прогулок по обходным маршрутам. Но с другой стороны, он всегда может выйти к побережью и поохотиться на кокосы. Сомнительно, чтобы на каждом шагу попадались низкорослые банановые пальмы. Плоды же их, если и падают, то уже в непригодном для питания виде. А вот об орехах такого не скажешь. Хотя да, случаются и среди них порченые. Заряжать капсельное оружие на ходу не то чтобы удобно, но вполне возможно. Поэтому Дмитрий предпочел не останавливаться. Ему хотелось как можно быстрее отойти подальше от места скоротечной схватки. Когда уже забивал заряды в барабан кольта, сообразил, что попусту израсходовал два заряда на добивание противников. Ведь можно же было воспользоваться и топориком. Зарядов-то у него предостаточно, только они в порту. И наличие беретты с 45 патронами положение дел меняло мало. Похоже, анекдот про жадину, покупающего лекарство от своего недуга, как раз про Дмитрия. Не в осаде же он в самом-то деле, чтобы так убиваться. Опять же, для топорика найдется и более полезное занятие. Нефедов извлек очередной кокос и вскрыл его. К сожалению, тот оказался скисшим. Второй также порченный. Желудок тут же ударился в панику, издав громкое урчание. Фруктовая диета его, конечно, не устраивает, но голод ему и вовсе претит. С третьим орехом все оказалось в полном порядке. Утолив жажду, начал ковырять ножом мякоть. При этом он предпочел забиться в заросли папоротника, чтобы лишний раз не отсвечивать. Ну и все время вслушивался в окружающий лес. Приговорив один орех, взялся за последний, благо тот оказался вполне свежим и не отдавал кислятиной. Прислушался к своим ощущениям. Вроде сыт. А значит, можно продолжить путешествие? Минут через 30 он вышел на берег ручья. Проблем с жаждой у него пока не наблюдалось. За спиной импровизированный рюкзак с полторашкой воды. И пусть она согрелась, менять ее на вот эту, холодную, но, возможно, насыщенную всякой заразой, он не собирался. А плевать. Дмитрий припал к воде и начал пить. Холодная настолько, что ломит зубы, невероятный контраст с общей жарой, ощущающейся даже под сенью деревьев. Такая вкусная, что не хочется отрываться. Возможно, в ней и полно заразы, но... плевать. Только услышав легкий цокот, он сообразил, что видит на берегу множество следов небольших копытец. А подняв взгляд, увидел таращившихся на него коз. Сколько их всего в стаде не понять, потому что он увидел только двух взрослых и молодого козленка. Они, опешив, впились в него взглядом, всем своим видом выказывая готовность к бегству при первом же признаке опасности. Дмитрий рывком поднялся на колени и подхватил Спрингфилд, бывший под рукой. Но козы тут же сорвались с места, взрослые уже скрылись за зарослями папоротника, молодой вот-вот уйдет из поля зрения. И Нефедову никак не успеть не то что прицелиться, но и изготовить оружие к стрельбе. «Твою в перехлёст грабину душу мать!» Только и оставалось ему выкрикнуть в сердцах. И тут же сорваться с места с винтовкой наперевес. Козленок вдруг испугался и его словно парализовало. Задние ноги схватило в каком-то спазме, он завалился на бок. Что это такое, Дмитрий понятия не имел. Но и не воспользоваться ситуацией не мог. Козленок уже начал приходить в себя, раскачивался на боку и вскоре вскочит на ноги. Факт. При сильном испуге конечности домашних коз спазмируются. В особенности этому подвержен молодняк. Иногда козы падают, иногда подволакивают задние ноги или двигаются на негнущихся ногах, как на протезах. На острове же обитают одичавшие домашние козы. Здесь и далее примечание автора. Но Нефёдов все же успел. Приклад с глухим стуком впечатался козленку в лоб. Они, конечно, бодливые и с мозгами у них туго, но все познается в сравнении. Прилетевший увесистый кусок дерева с стальным затыльником отправил животное в качественный нокаут. А там и сам охотник, рухнув на колени, зажал свою добычу между ног, вцепившись в шею. Топорик из петли, удар обухом по черепушке, достать нож и вскрыть глотку. Дмитрий родился и вырос на Кавказе, и через его руки прошло несколько баранов. Не сказать, что он стал в этом деле докой, но и не был полным неумехой, не знающим, с какой стороны подойти к туше. Если ты что-то сделал своими руками, а не прочитал об этом в интернете, то запомнишь. Если не на всю жизнь, то надолго. Подвешивать тушу не стал, разве только переместился в сторону стропы. Потом устроил подстилку из папоротниковых листьев и скоренько снял шкуру с задней части тушки. Да, козленок молодой, но ему и этого мяса как бы за глаза. Так что полностью разделывать не стал, ограничившись только задними ногами. О ливере даже задумываться не стал. Ему от него попросту становилось дурно. Одну ногу завернул в широкий лист какого-то растения, которому позавидует и лопух. А может, это одна из его разновидностей? Бог весть. Да и не столь важно, в общем-то. Главное, что для целей Дмитрия лист подходил как нельзя кстати. Вторую ногу решил сразу же употребить по назначению. Только разводить костер побоялся. Мало ли кого привлечет запах дыма. Может, мутанты и боятся огня, как и все дикие звери. А может, и не настолько растеряли мозги. Словом, лучше уж съесть мясо сырым, ничего страшного, если только какая зараза не завелась в козленке. Но Нефёдов посчитал риск оправданным. Срезал кусок мяса, забросил в рот и заработал челюстью. Прожевать сырое мясо, даже если это нежный козленок, не так, чтобы и просто. Да он, в общем-то, и не сумел этого сделать, не те зубы. Поэтому первый кусок он проглотил, едва не подавившись. Последующие уже отрезал небольшими ломтиками. Не сказать, что он никогда не ел сырого мяса. Еще как ел. И даже где-то находил его вкусным. Но, во-первых, это был либо заправленный фарш, либо маринованный шашлык. То есть присутствовали специи и приправы, создающие своеобразный вкус. И, во-вторых, не стоит путать пробу с едой. Да еще и без соли, которая совсем не помешала бы. Ну да чего теперь-то? Так и шел по лесу, все время крутя головой на 360 градусов. Оружие по походному, но в готовности к использованию. В руках нож и кусок мяса. Впрочем, продолжалось это недолго. Уже очень скоро он отбросил в сторону кости, с которых срезал все, что можно. Если по прямой, то Дмитрий прошел не больше 1,5 километра. Но с подъемами, спусками и обходами получалось гораздо больше. А уж когда пришлось преодолевать участок, где себе проложила дорогу лава, так и вовсе стало кисло. В поперечнике всего-то 150 метров, но двигаться по этим остроконечным валунам... Представьте себе спекшийся шлак от дрянного угля, увеличьте его в несколько раз и получите тот самый грунт, по которому пришлось пробираться Дмитрию. Одна радость. Ботинки имели не просто ребристую, но еще и массивную подошву. Когда миновал мертвую полосу и вновь углубился в лес, наткнулся на небольшой ручеек, совсем кроха. Он впитывался в землю уже через 1,5 метра, но в своем истоке имел небольшую и удобную чашу, возле которой присутствовали вездесущие следы небольших копыт. Просто пройти мимо Дмитрий не мог, а потому припал к глади и от души напился. Заодно порадовался, что бутылка с водой остается неприкосновенным запасом. Ах да, еще понадеялся на то, что не подхватит какую заразу, хотя... Признаться, проблема заполучить понос его волновала меньше всего. Тут такое творится, что не до мелочей. «Твою дивизию!» – в сердцах шепотом выдал Дмитрий. «Спрингфилд уже давно в руках, осталось только взвести курок». Что он поспешно и сделал, правда, целиться пока не стал. Тигр только рыкнул, собственнически положив когтистую лапу на тушу довольно крупного подсвинка. Для нападения хищник пока не видит причин, только обозначает, что посторонним тут не рады. А Нефёдов-то что? Он ничего. Вот так попятился на шаг, еще на один и еще, все время поглядывая на зверя и не делая резких движений. Тигр еще раз рыкнул, убедился, что посторонний не претендует на его добычу. Подхватил тушу в зубы и удалился в заросли какого-то тропического то ли куста, то ли сорняка. Не разбирается в этом Дмитрий. Зато едва полосатый исчез из поля зрения, как Нефёдов припустил к побережью. Нужно выбираться на дорогу и идти по ней. И откуда здесь тигр? На острове нет хищников, даже собаки отсутствуют. Прежние жители их попросту не держали. Ах да, как минимум одна особь здесь имеется, но назвать чихуахуа собакой язык не поворачивался. Тогда откуда дровишки? Выбравшись на берег, удивился еще больше. На песке обнаружился десяток больших клеток. И что-то подсказывало Дмитрию, что одного из их обитателей он только что видел. Мало было непонятного. Получите и распишитесь. И что, черт возьми, все это значит? Тем более, что они со Львом и Василием позавчера здесь проезжали и ничего подобного не видели. А заодно неподалеку приметил невысокую кокосовую пальму с зелеными плодами. Тут всего-то пара метров. Ерунда. Дотянулся и, отработав топором, как мачете, заполучил желаемое. Обстругал с одного конца, вскрыл и напился прозрачным молоком. А только сорванное освежает куда лучше. Или тут причина в том, что орех недозревший? Раскроил плод надвое и, вооружившись ножом, вычистил мякоть. Вкус также отличался от зрелых, причем в лучшую сторону. Воспользовавшись временем отлива, дальше пошел по пляжу. Влажный песок достаточно плотный, и идти по нему одно удовольствие. Как по асфальту, мягкому, но не настолько, чтобы проваливаться в него. Словом, куда удобнее, чем по пыльной дороге. И безопасней. От края воды до прибрежных зарослей больше 100 метров. О, а он о чем? Бегут красавцы. Трое мужиков. На одном из них рубашка развивается по ветру лоскутами. Так что никаких сомнений, кем именно являются эти ребятки. Впрочем, плевать. Дмитрий стрелял бы в любом разе. Так, на всякий случай. Потому что если нормальный, то не несись атакующим носорогом. Остановись, помаши рукой, мол, привет, я человек, нормальный, даже о вежливости не забыл и здороваюсь. Приблизившись маленько, покричи, какой ты весь из себя замечательный и голосистый. Молчишь? Ну, молчи, молчи. Дмитрий вскинул Спрингфилд, прицелился в ближайшего, около 100 метров, обождал еще малость, чтобы наверняка, и плавно потянул спуск. Выстрел. Белесая пелена дыма, мужик, взбрыкнув, повалился на спину, словно пропустил увесистый удар в грудь. Бросать винтовку на влажный песок оно вроде как не очень, но до кромки воды 3 метра, так что ничего страшного. Приклад кольта в плечо, взвести курок, посадить на мушку следующего. Парочка как раз остановилась в удивлении, глядя на своего товарища, явно решая остатками своих мозгов, как быть. Ну и заодно представляя собой отличную мишень. Вообще-то, это предел прицельной дальности. Удерживая оружие в полной готовности и наведя ствол на одного из мужиков, начал сближаться. Сладкая парочка, как видно, решила, что ничего страшного не случилось, и бросилась вперед. Возможно, причина в том, что корм выбросил гром-палку. Кто его знает, что в их мозгах творится. Остановился, задержал дыхание, 100 метров. Выстрел. Вырвавшийся вперед, споткнулся и полетел кубарем. Последний сообразил, что дело плохо, и резко затормозив, вздыбив влажный песок, побежал обратно к зарослям. Да кто ж тебя отпустит? И плевать на грёбаное досье, собираемое лейтенантом. Поймав свинец в спину, беглец выгнулся дугой. Картинно так слегка попятился, полуобернулся, завалился на бок и мелко засучил ногами. Дмитрий вернулся, подобрал Спрингфилд и, повесив его за спину, направился проверять состояние нападавших. Благо, в барабане еще оставалось 3 заряда. Нефедов припомнил все же, что активно использовал топорик, добывая хлеб насущный, а потому решил, что проще израсходовать пару-тройку лишних зарядов, чем маяться ерундой. Вот не назвал бы он подстреленного из винтовки бычком. Раза в полтора уступит тому спортсмену. Но, блин, получив пулю в грудь, он все еще был жив. Сучил ногами, скреб рану и перевернулся на бок, но не умер. Уж это-то точно не модификант. Вышиб ему мозги, взвел курок и навел ствол на второго. Тоже не особых статей, и пулю получил револьверную. Но, черт возьми, это 11 миллиметров. Мягкий свинец, обеспечивающий такой раневой канал, что любо-дорого. Да на такой дистанции они от одного только болевого шока должны были скопытиться. Но и его пришлось добивать. Тому, что и третий их хотя бы и серьезно, но все же ранен, Дмитрий уже не удивлялся. Просто размозжил ему голову. Потом начал заряжать свой арсенал. Почистить бы, но это уже когда будет в безопасности. Да и нет у него с собой принадлежностей. Пока возился, заодно приметил такую общую особенность, как явно изменившиеся клыки и зубы. Итак, чисто гипотетически, как он это видит? Фантасты, мать их, врали не во всем. Ну или, если хотите, мысль материальна, и коли уж о чем-то думают миллионы, да еще и по глупости своей желают воплощения, то это непременно случится. Иными словами, психи меняются. Они никакие не зараженные, а самые реальные мутанты-хищники. И первое, что претерпевает изменения, это механизм потребления пищи. Их интересует только мясо. Сырое мясо так просто не откусить и не проживать. Отсюда и изменение формы зубов. Кстати, и ногти у них какие-то не такие. Они стали более плотными и роговевшими, что ли. Именно такой вывод напрашивается из того, что видит Дмитрий. Ощупывать руками как-то желания не возникает. Далее. Та женщина. Ей в бок прилетел кусок свинца, который должен был гарантированно спровадить ее на тот свет. Однако она выжила, да еще и залечила рану. Но в отличие от других, ее зубы не претерпели изменений. Получается, все ресурсы организма она задействовала на регенерацию. И как результат, сильно отстала в трансформации. Мутанты не одиночки, они действуют сообща. Либо причина в социальности людей, из кого они, собственно, и трансформируются, либо в том, что с пищей проблем пока не возникает. И, как показывает изначальный опыт, охотиться лучше в группе. Чего не скажешь о тех же полицейских, которые вполне способны сами позаботиться о себе. Получается, с уменьшением кормовой базы они наверняка скатятся к каннибализму. Кстати, проверить это проще простого. Можно прямо сейчас. Достаточно заглянуть во двор, где он положил двоих мутантов. А можно, наведавшись сюда через пару дней. Правда, у них, похоже, нет этого времени. Так что лучше глянуть на убитых им в первый день. Они бросились на него, когда между ними было больше 150 метров. Ветер, конечно, пока еще дует в сторону острова, но острота их обоняния поражает. А еще получается, что они отличают незараженных людей по запаху. И, наконец, последнее. На острове появились хищники. То ли это тигры, то ли разные виды, что по сути не так важно. Главное, это то, что их завезли и выпустили ночью, тайком. И подобный подход сильно смахивает на эксперимент. Масштабный, мать его, эксперимент. Именно по этой причине здесь не просто полицейские, но модификанты. Кто-то постарался воссоздать человеческое общество в эдакой миниатюре, причем куда более приспособленное к выживанию. Потому что основная масса – мужчины. Да одни полицейские чего стоят? И если этот вывод правильный, а он, оглоблю ему в дышло, правильный, тогда они обречены. Никакой корабль не прибудет, за ними наблюдают, как за крысами в лаборатории. Причем вложились в это дело более чем основательно. Даже нейросети всем установили. Он вообще не удивится, если они имеются и у хищников, и у коз со свиньями. И какой выход? Получается только один. Строжайший карантин и перебить всех мутантов. Всех до единого. Построить судно и сваливать отсюда по добру, по здорову. Нефёдов невольно улыбнулся тому обстоятельству, что он многое знал о строительстве судов. Бог весть, получится ли у него построить океанскую яхту, но что-то способное достигнуть материка наверняка. В конце концов, Тур Хейрдал пересек океан на плоту. Если, конечно, им это позволят. А если нет? Ну, всегда ведь можно дать последний и решительный. Благо, оружие у них имеется, правда, их могут приласкать с помощью все тех же нейросетей. Взять человека под контроль невозможно, он же не робот. Но в сеть может быть вшита программа, которая способна вызвать кровоизлияние в мозг, остановку сердца или еще бог весть что. Какая-нибудь страховка должна быть, однозначно. Стоп. Проблемы следует решать по мере их поступления. Сейчас главное – убедить лейтенанта пересмотреть свои взгляды на происходящее и принять тот факт, что обычные законы здесь уже не действуют. За исключением одного – закона джунглей. Выживает сильнейший, и будь Дмитрий проклят, если это не человек. Пока обдумывал это, стоя над телом последнего, привычно заряжал оружие. Действовал на автомате. Руки жили сами по себе, справляясь практически без участия разума. Быстро же он наловчился обращаться с этими раритетами. Однозначно они пришлись ему по душе. Оно ведь как? Обучение всегда идет фантастическими темпами, если тебе это действительно интересно и доставляет удовольствие. Потом вновь отошел к кромке воды и пошел по плотному песку. Не без досады отметил, что идти ему так недолго. Начался прилив. Волн в лагуне, конечно, не было. Песчаная коса исправно оберегала от этого. Но уровень воды начал заметно подниматься. Дойти до порта по песочку не получится. А было бы неплохо. Как показывает практика, встречать зараженных лучше на дальних подступах. Впрочем, вскоре ему повезло. За очередным изгибом приметил надувную лодку с жестким дном. Обычная дешевка, не выдерживающая никакой конкуренции. Такие продавались в супермаркете, так сказать, забота компании о досуге рабочих. Но выходить на ней за пределы лагуны Дмитрий поостерегся бы. Уж больно баллоны слабенькие. Такие и рыба своим плавником пропороть сможет. Но совсем уж без плавсредств организаторы, похоже, обойтись не могли. Интересно, с какой целью? Ну нет лодок и нет. Не на отдых сюда прибыли, а работать. К примеру, не наблюдается ни единого гидроцикла и ничего. Так зачем же тогда было заморачиваться с этими лодками? Впрочем, долго думать над этим Дмитрий не собирался. Есть лодка, вот и ладушки. Значит, до причала поплывет. Причем в этом случае ему будет глубоко наплевать на ночное время. Нет, он вовсе не ожидал, что мутанты не умеют плавать. Но если они не дельфины, а они не дельфины, то в воде будут достаточно неповоротливы и представлять собой отличную цель. Лодка была достаточно далеко от берега, к тому же от нее тянулась веревка к якорю в виде банального камня, лежащего здесь же на песочке. Внутри обнаружились как весла, так и рыболовные снасти. Рядом садок с уже протухшей парой рыбин. Получается, кто-то воспользовался высокой водой, чтобы порыбачить. Но тут, скорее всего, обратился и был таков. Может, уплыл, а может, дождался отлива. Нефёдов перетащил якорь в лодку, после чего стянул ее в воду и устроился на единственном сиденье, ударив веслами по воде. Скорость так себе, но грех жаловаться. Тем более, что до цели его путешествия оставалось километра три, а на остров накатили короткие тропические сумерки. Так и выгребал без спешки, выдерживая скорость прогулочного шага. Надувная лодка, она вообще не для гонок, даже при наличии жесткого дна. Можно, конечно, подналечь на весла, но желания никакого. Ну, гребет себе и гребет. Прервался ненадолго, приговорив вторую ногу, которая, вопреки его опасениям, не протухла. Оно, может, и не соблазнился бы, но в рыболовном ящике обнаружил солонку. Вот и не удержался. Да, с солью сырое мясо пошло на ура. Только теперь не хватало хлеба. Да. Нет в этом мире совершенства. К причалу подходить не стал, и причина вовсе не в темноте. Территория, кстати, вполне освещена, даже лучше, чем вчера. Просто по периметру решетки, и имеет место карантин. А на нем еще и респиратора нет, да и шлялся больше суток не пойми где. Так что пропустят его только через блокпост, и никак иначе. Пристал к молу, выбросил камень на берег. С отливом лодку не унесет, и она не повиснет. Длины веревки вполне хватит, чтобы она легла на песок. А там с приходом воды опять поднимется. Пусть болтается. Глядишь, еще пригодится. Тем более, что и снасти в наличии. Он, конечно, не рыбак, но, может, найдется такой. Глядишь, еще и свежей рыбкой побаловаться получится. Осмотрелся на предмет посторонних. В смысле мутантов. Вот никакие они теперь для него не зараженные, а мутанты и есть. Идут все эти толерасты лесом, хоть толпой, хоть стройными рядами. Не обнаружив опасности, вышел на дорогу и пошел к блокпосту, до которого было не дальше сотни шагов. Специально не подходил вплотную, чтобы не нервировать дежурных. Рассчитывать на то, что его не заметят, глупо. Да, вон, навстречу выходит кто-то. Энрико. Значит, не насмерть пришибло. Радует, что тут еще скажешь. Нравится ему этот итальянец. Разрази меня гром, если это не господин Нефедов. А уж я как рад тебя видеть, Энрико. Ты даже не представляешь. А не боишься, что у меня найдется к тебе счет? Предъявляй его лейтенанту. Не я напросился вести автобус, за руль которого впервые сел здесь, на острове, а он назначил. Ладно, проехали. Широкая улыбка полицейского была видна даже сквозь забрало респиратора. «Только без обид, Энрико, но мне казалось, ты должен быть как минимум в клетке, все же открытая рана». «Слава Господу, в клетке на всех места не хватило. Меня приковали к ограде. Повезло. Маску не сбило, в себя пришел сам, обработал рану. Зараза же в салоне не случилось, так-то? Повезло». «Еще бы», – хмыкнув, согласился снайпер. «Слушай, мне показалось, или народу в порту поубавилось?» «Не показалось», – крякнув, ответил Энрико. «Расскажешь? Если коротко, то тут одна сплошная задница. А если поподробней?» «Ты, я гляжу, не торопишься?» «А куда мне спешить?» – пожав плечами, заметил Дмитрий.